Глава 17. «Влас Эдуардович, вы балбес!» В сердцах бью ладонью по столу. Дверь в кабинет резко распахивается, и я вздрагиваю, инстинктивно спрятав документы под стол. В собственном офисе веду себя как мелкий воришка. Из-под лобья, метнув взгляд в сторону входа, шумно выдыхаю. «Тетя Ань, блин горелый, испугала!» Достаю смятые в попыхах бумаги, разглаживаю загнутые уголки. «Ты меня седым заикой сделаешь! Постучалась бы!» «На блондинах седина незаметна», — отмахивается она. «Мне показалось, ты меня звал». «Нет!» — матерился. «Тихо, сам с собою!» Обреченно вздыхаю, массируя переносицу. «Тетушка, дорогая, постой лучше на стреме, а? Когда охранник Воронцова вернется, дай мне знак». «А если придет сам?» — многозначительно указывает пальцем в потолок, намекая на Власа Эдуардовича. «В таком случае звони сразу в ритуалку!» Подшучиваю по-черному, а она хватает губами воздух и прижимает руки к груди. «Только гроб самый дешевый заказывай. Это бесполезная трата денег. На том свете мне будет все равно. Впрочем, Воронцов меня, наверное, сам убьет и сам же закопает. All inclusive! По-московски. Нервно усмехаюсь. «Тьфу на тебя! Скажешь еще?» Передергивает плечами тетя, в очередной раз перекрестив меня. «Ох, рискуешь, Ярик! Зачем только ввязываешься в это? Надо оно тебе!» У меня нет ответа. Сам не понимаю. Молча наблюдаю, как она выскальзывает в приемную, заговорщически осматривается и плотно прикрывает за собой дверь. Покосившись на Саныча, словно он помочь советом не может, я возвращаюсь к брачному контракту четы Макеевых. Я не сдержался и умыкнул его из сейфа, пока секьюрити отлучился в туалет. В конце концов, кабинет мой. Значит, и все внутри тоже мое. Кружу взглядом по тексту. Вновь не могу сдержать бранных слов, потому что в нем хреново все. От имени жениха до условий владения общим имуществом. Пытаясь пристроить свою наивную дочь в надежную семью нефтяников, Воронцов переиграл сам себя. Я не знаю, что им движет, и зачем 40-летнему мужику в полном расцвете сил переписывать все нажитое непосильным трудом добро на мелкую пигалицу, которая даже институт не закончила. Но на данный момент Тая — одна из самых завидных невест страны с капиталом в несколько миллиардов. Но есть нюанс. Всего на несколько часов. До вечера. После свадьбы, если я правильно трактую контракт и достаточно хорошо изучил характер невесты, все кардинально изменится. Тая полностью вступит в права, но станет хозяйкой лишь номинально. По факту, активами Воронцова будет управлять Глеб. А если быть точнее и сбросить розовые очки, то старший Макеев. Будущее Тая окажется в руках Борова, которому срать на чьи-то чувства. Непутевый сынок дальше будет скакать по бабам, саму девчонку быстро прижмут к ногтю, потому что она молодая, дурная и неприспособленная к жизни. В мире волков для нее все люди братья. Развод ей никто не даст. Из такой семейки можно выйти только ногами вперед. И черт бы с ними, плюнуть и растереть. Нажраться на свадьбе за чужой счет, а утром с похмелья подписать договор с Воронцовым и приступать к строительству отеля моей мечты. Идеально же. А я не могу. Фиг знает почему. И зачем я вообще сунул нос в проклятый сейф? Чем бы ни руководствовался Влас, но свадьба его дочери станет кабалой для всех. В том числе и для меня. Потому что мой проект по наследству передадут Макеевым. И нашим инвесторам внезапно станет сморчок. Интересно, Арсений в курсе такого расклада? Он общался с Воронцовым, а не с этой мафией. Задницей чую. Надо обсудить с ним новые детали нашего выгодного контракта. А до тех пор тянуть время всеми правдами и неправдами. Влипнем, назад пути не будет. Тетя Ань, вызови юриста ко мне через часик. Только того, которого Арск нам из Москвы командировал. Прошу ее по конференц-связи. Помнишь, я еще от него отмахнулся?» Она мычит утвердительно, записывает. «Он должен был помогать с документами, а не на лыжах кататься и ресторан объедать. Пусть встряхнется и вспомнит, зачем он здесь. Кажется, его звездный час настал». «Боже, сохрани!» — причитает она чуть слышно. «Такими темпами скоро отпевать меня начнет. Заодно дай мне контакты твоей подружки, которая директор нашего ЗАГСа. Пока не знаю, зачем, но пусть будут». «Яр!» — начинает тетя укоризненно, но я обрываю связь. Убираю палец с кнопки громкой связи, закрываю сейф, а брачный контракт со свидетельством забираю с собой. Вернувшийся с толчка амбал без задней мысли остается сторожить пустой кабинет, наглядно демонстрируя, что значит просрать задание. Причем в буквальном смысле слова. Напивая себе под нос похоронный марш, я выхожу из офиса. Морозный воздух бодрит, рюкзак с документами прожигает спину. Я труп, просто ходячий труп. Мне надо подумать. Есть лишь один укромный уголок, где я могу перевести дух, поэтому сажусь на снегоход и срываюсь с места, на полной скорости прорезая зимнюю тайгу. Деревья мелькают, как в быстрой съемке. Ветер безжалостно треплет куртку, холод проникает под шлем, обжигая лицо. Метель ухудшает видимость, но я упрямо давлю на газ. Мчу с диким ревом, рассекая снег и пугая все живое вокруг. Адреналин в крови зашкаливает, мысли проветриваются, а сердце бешено гоняет кровь, как взбесившийся мотор. Резко затормозив возле домика лесничего, я бросаю снегоход и взметаюсь на крыльцо. Врываюсь внутрь, не подумав, что там может кто-нибудь быть. Дверь не заперта. В помещении тепло и пахнет травяным чаем, а возле камина на табуретке сидит Тихон с гайкой на плече. Вздохнув, я стягиваю шлем, беру его под мышку, шагаю в обуви по деревянному полу, оставляя мокрые следы и вызывая противный скрип половиц. Не отряхнув одежду от снега, тяжелым мешком падаю на диван, запрокидываю голову, устремляю взгляд на свисающую с потолка паутину. Усмехаюсь. Хорошо, что Тая в ту ночь вверх не смотрела, иначе я бы оглох от ее визга. Все для нее здесь было в новинку, в первый раз со мной. Встряхнувшись, я резко подаюсь вперед. Отгоняю от себя нелепые мысли и образы. От перепада температур скачет давление. Упираясь локтями в колени, я устало закрываю лицо ледяными ладонями, яростно растираю щеки, пытаясь прийти в себя. «Каждый преступник рано или поздно возвращается на место преступления», — назидательно бубнит лесничий, не оборачиваясь. «Тихон, при всем уважении, давайте сегодня обойдемся без ваших нравоучений». Чересчур грубо реагирую на его реплику, будто меня бешеная муха укусила. «У меня серьезные проблемы, голова пухнет». «Ясное дело, хозяин!» — тянет он с неприкрытым разочарованием. «Девку испортил, а теперь смотришь, как она замуж за другого идет». «Нет у тебя головы, Ярослав Владимирович!» «И сердце тоже. А думаешь тем, что между ног болтается? Я был о тебе лучшего мнения». От неожиданности и шока я теряю дар речи. Побыл в тишине и одиночестве, называется, перезагрузился. С порога загрузили по полной, не унести. «Что? Откуда? Да какого?» Возмущенно подрываюсь на ноги. «Тихон, я не... Ай, к лешему все! Не собираюсь оправдываться. Короче, я поехал». В сердцах роняю шлем, пинаю его ногой, и он катится к камину. «Пенальти, елки!» Махнув рукой, я разворачиваюсь к выходу, но Тихон останавливает меня тихим глубоким басом. «Сядь, горемыка, не пыли! Я заглянул, чтобы немного порядок здесь навести и гайку покормить. Мне уже пора». Спокойно, неторопливо поднимается с места. Белка шмыгает за камин. «А ты останься, Ярослав Владимирович, заодно подумаешь над своим поведением». Отчитав меня как нерадивого школьника, Тихон быстро накидывает тулуп и молча уходит, не попрощавшись. «Что, Гайка?» — фыркаю на притихшую белку, которая опасливо зыркает на меня из-за угла. «Ты тоже против меня?» «Ну и проваливай!» Злой как пес. Возвращаюсь на диван. Снова достаю брачный контракт. Снова листаю его, вчитываясь в текст, который вызубрил наизусть. Снова не знаю, как мне поступить. «Времени, конечно, в обрез», — говорю в пустоту. Упускаю момент, когда рядом со мной оказывается Гайка, соизволив снизойти до такого козла и подонка, как я, и нагло ныряет в рюкзак. Схватив ключи от сейфа, она сбегает от меня со всех лап, прячется за камин, махнув пушистым хвостом. «Супер! Только этого мне не хватало!» Выругавшись, лезу за вредной белкой, заглядывая в проем, напоминающий дупло, куда она успела натаскать разного мусора, просовываю туда руку. «Эй, рыжая воровка, ты себе гнездо строишь?» Смеюсь, подцепляя металлическое кольцо. Ключи застревают в хламе и позвякивают, будто спорят со мной. Вытаскиваю всю связку, а вместе с ней какую-то кружевную тряпочку, зацепившуюся за брелок. Срываю, хочу выбросить, но... «Ох ты ж!» — выпаливаю, наконец-то рассмотрев, что в моих руках женские трусики. Пыльные, потому что лежали за камином больше месяца. Порванные, как в пылу страсти. Но самое главное, я хорошо их помню, как наяву. Я импульсивно сжимаю белье в руке, чувствуя, как оно впитывает мое тепло и нагревается. На доли секунды прикрываю глаза, чтобы не взорваться, а после достаю из кармана смятое, потрепанное приглашение. Зачитываю вслух и с едкой насмешкой. «Наша свадьба без вас не будет такой радостной, уютной и веселой. Приглашаем отметить этот день вместе с нами». Что ж, Таюш, сама нарвалась. Скучно точно не будет. Гарантирую, этот праздник запомнится нам обоим на всю жизнь.